А так, в общем, нам надо освящаться всем. И нечего удивляться, что в некоторых случаях где-то что-то мы видим то, что мы даже не ожидали видеть. И я повторю то, что не раз говорил, потому что есть некоторое недопонимание в этом вопросе. Библия, Евангелие, послания написаны для верующих людей. Они не написаны для неверующих. Они написаны для верующих. Для неверующих написано «покайтесь». Вот что для них написано. А все остальное написано нам. «Освящайтесь». И вот то, что сегодня возникло в последнее время, что мы назвали освобождением, что очень резало уши. Теперь, наверное, уже примелькалось, вроде так оно и не давит на разум и на сердце. Это часть освящения. Это освящение. Вот почему Писание говорит, и вообще, когда мы читаем Ветхий Завет, мы найдем очень интересные места. И одно из них связано с тем, что филистимляне позасыпали колодцы Авраама землей. Помните? А Исаак их откапывал, и что он? И называл их теми же именами, которыми называл их отец его. Он им другие имена не присваивал. Сегодня почему много путаницы, почему много недоразумений? Богословы говорят правильно, но они повводили свои термины богословские, и мы их сегодня не понимаем. Читаем. Это действительно надо иметь образование, чтобы понять, что они хотят. Они то говорят о Библии. Говорят о том, что написано. Но свои термины, свои все, и мы не понимаем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы мы излагали вот эти истины библейские библейским языком. А я не имею в виду, чтобы вместо «есть» мы говорили «еще», «идет», «грядет», это можно заменить. Ошибки не будет. А вот когда в другом смысле слова «миллениум», да еще что-нибудь, то знаешь, что ты за миллениум у тебя. Это надо уже разобраться, что то слово значит. Ну, тысячелетнее царство надо назвать. Не, надо же назвать так, чтобы умным быть. Я не думаю, что это сделано с такой целью. Я вообще не совсем знаю, для чего так получилось. Но все-таки оно так получилось. Оно так получилось. И я просто обращаю на это внимание. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, что вы воздерживаетесь от блуда». Вот смотрите, как бы мы ни крутились, а блуд в жизни людей выходит на первое место всегда. Вот и здесь даже он больше пишет еще о чем-то. Корыстолюбие противозаконно, но блуд стоит на первом плане. Чтобы вы воздерживались от блуда. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». Вот оно, оказывается, в чем дело. Надо уметь соблюдать. Если не будешь уметь соблюдать, попадешься и упадешь. Я не раз говорил, потому что это одна из сильнейших проблем, потому что вот это влечение к противоположному полу Бог создал и заложил. И он его до конца не убирает. Он тут заботится о том, чтобы дух блудодеяния не присутствовал, который усиливает это желание до извращения и до невозможности. Вот почему всегда вопрос поведения, вопрос одежды, он всегда стоял и будет стоять на повестке дня. Потому что вот эти вопросы, их нельзя проигнорировать, на них нельзя закрыть глаза, потому что через глаза, через уши и так далее дьявол начинает проникать в эти глубокие сферы нашего естества человеческого, наслаивая эти желания, человек становится неуправляемым. И Павел здесь говорит, выделяет это, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти, похотении, как и язычники, не знающие Бога. Ну и дальше Павел говорит, что вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво. Потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Вот что Павел говорит. Противозаконно. И я думаю, что противозаконно, оно имеется в виду закон или мораль Божия. Хотя, допустим, государственные законы, другие законы, принятые людьми, они тоже в некоторой мере соответствуют каким-то стандартам. Они оттуда взяты все, только уровень разный. Восприятие разное на различной глубине, на различном уровне. А так вообще оно оттуда все взято. И вот здесь подчеркнуто, что не просто Бог не любит, а Он мститель. А мщение выражается конкретными делами, конкретным отношением Бога к человеку, который со своим братом поступает противозаконно и корыстолюбиво. Мститель не просто не любит, а мстит за это, сам мстит. Поэтому я хотел бы, я думаю, что здесь особенно толковать много не надо, что такое противозаконно. Ну, есть же закон о любви, если мы хорошо понимаем Библию. И, наверное, только в некоторых случаях мы можем не разобраться, как надо любить. Ну, некоторые, что надо любить, это не дать. То тогда трудно. А если дать, то, наверное, здесь и думать не надо. А бывают такие случаи, когда сделаешь добро, но не надо делать, потому что, ну, разбалуешь человека, это уже другой вопрос. А в общем-то мы процентом на 90, оно относится «дай и помоги», а не «помогай». Поэтому в этом случае Павел особо подчеркивает, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как и прежде мы говорили вам, и призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. И как раз сегодня проблема нашего времени, что людей очень сильно влечет нечистота. И они хотят, чтобы им дали возможность эту нечистоту делать свободно, чтобы не укоряли. И это назвали свободой. Превратное понимание о свободе. Я так вот читаю прессу, к чему-то свобода приводит вся. И я вижу, что это люди не свободные. И те, которые вот такую свободу проповедуют, законы приняли. Я немножко, но почему еще не обращаю на это внимание? Потому что вот эта свобода, она приходит и в нашу страну, и в церкви. Вот я читаю об этой свободе интересной. Я, правда, здесь выберу... Значит, я здесь выписал немножко из прессы, потому что и мы сегодня свободу не всегда понимаем правильно. И вот некто пишет так. Знаешь, куда мы идем? Это, значит, один из корреспондентов, Мик Ван Велли, это журналист голландский. Знаешь, куда мы идем с нашей терпимостью и свободой без границ? Мы идем в ад. Мы идем в ад с этой свободой. Они хорошо понимают это. Ну вот интересно, я прочитаю, значит. Потому что вот эту свободу, она к нам проникает, эта свобода. И очень часто молодежь этим заражается. Это, может быть, звучать будет, но то я не нецензурщина. Это просто то, что вообще люди свободой понимают. Арестованы трое геев. Один из которых, к ужасу городка, оказался санитаром местной больницы. Общественное мнение в любой другой стране задалось бы вопросами, как мог человек нетрадиционной ориентации, больной СПИДом, одержимый идеей мести, работать медбратом. Но не в Нидерландах. Здесь свобода личности превыше всего. Мало ли кто чем болеет и где работает. Свобода. Это Дарья Асламова в «Комсомольской правде» пишет вот о той свободе. Говорит, а что? У нас свобода. И дальше. Один из арестованных признался. То есть они сознательно заражались СПИДом. Что его возбуждали не только сладость насилия, но и власть над чужой жизнью. Самое потрясающее в этой истории, что преступникам не будет предъявлено обвинение в убийстве или попытке убийства. Говорит журналист Мик Ван Белли, максимально, что им грозит, обвинение в изнасиловании и нанесении увечий. СПИД больше не считается в Нидерландах смертельным заболеванием. Кроме того, у нас просто нет такой статьи, под которой можно подвести подобное преступление. Дальше он говорит, знаешь, куда мы идем с нашей терпимостью? Мы идем просто в ад. Свобода. Однополые браки, я дальше не читаю. И разная гадость, попросту говоря, тоже это, ну, не ругательство какое-то. И говорят, это уж свобода. Человек, говорит, делает, что хочет, и он сам отвечает за себя. Но тот министр, государственный муж, который принимал вот эти законы, он ходит с телохранителями, чтобы его не убили. А что ты запрещаешь кому-то убить тебя? Он же свободный человек. Он хочет тебя убить. Но пусть убивает. Вы меня поняли, что я говорю? Ну, есть свобода. Каждому делать, что хочешь. И ответственность нести. Но то разреши воспользоваться этой свободой. Поэтому, когда мы сегодня воюем за какую-то свободу, надо поставить вопрос, а в чем эта свобода? Или я хочу свободно грешить, или я хочу быть свободным от греха? И настоящая свобода, она заключается в исполнении Слова Божия. Это человек, который свободен. Потому что грех над ним не имеет власти, потому что он исполняет Слово Божие. Но если Писание говорит вот так, а человек рвется делать вот так, потому что я свободен, то он говорит наоборот о том, что ты не свободен. Поэтому давайте мы, сегодня рассуждающие вот над этими истинами, все-таки, ну, будем иметь правильное представление, что такое быть свободным. Свободно быть, надо жить. Но если вот эта свобода кому-то вред приносит или покушается на чью-то свободу, то это уже не свобода. Это плен, который люди назвали свободой. Я не буду другие вещи читать, которые я выписал здесь. Они очень страшные. Я бы хотел наоборот, чтобы когда вот мир разлагается и требует себе большей свободы, чтобы наоборот взяли Священное Писание и строго-строго себя ограничили, чтобы не перелазить. Вы меня понимаете, что я говорю? Человек, который хочет свободы, вот это не нужно. Значит, он может сам себя убить очень быстро, что это свобода. А на самом деле она не свобода. И вы, наверное, многие убедились из своей жизни, когда начинали грешить, что-то было пьянство, наркотики или что, то вы думали, что это свобода. Когда захочу, тогда остановлюсь. А потом, когда попытались, то оказалось, что это не свобода, а плен. И такой плен, что вырваться невозможно без Бога. Правда так было? Да. Потому что дьявол превратное представление дает о свободе. Когда Бог говорит о свободе, Он говорит о том, что вот живи так, чтобы жить. Я не раз говорил, когда конструктор создает какой-то механизм, то у него четко-четко все улаживается. Вот так надо, вот так, так, так, так, так. Иначе он не будет работать. Если уже где-то нарушается что-то, какой-то деталь дает сбой, уже начинает влиять на работу всего механизма. Одна деталь маленькая. И здесь только что можно поменять? Улучшить в лучшую сторону, если голова есть.